то до этого человекоподобного субъекта, то его занесло к нам из Невшателя вместе с открытым ягуаром. Во всю вывеску улыбочка, словно этот тип заявился прямиком из Ко, а манеры такие, будто он торгует высокосортным мылом. Дело было в 22:00. В воскресенье, эту часть отчета я пишу в конце июля 1958 года, слабая попытка хоть как-то упорядочить свои записи. На улице бушевала гроза. Гулкие страшные раскаты грома. Дождь еще лил. Но это не приносило облегчения. Было по-прежнему душно и муторно. Этажом ниже гремели псалмы. «Рухни мир в объятия Христовы! Гибели страшной все мы готовы! Еще Дух Святой под бурей гром, грешников сожги живьем!» Лаки как-то смущенно пощипывал свои усики и вообще вроде бы нервничал, да и его апостольские глаза светились задумчивым блеском, какого я никогда прежде в них не наблюдал. Лаки явно о чем-то размышлял. Оба были в плащах, но почему-то почти сухих. «Нам нужно алиби», — наконец робко выдавил из себя Лаки, — «маркизу и мне на последние 2 часа». Маркиз заулыбался умильно. «А до этого?» «До этого у нас такое алиби, что не подкопаешься», — сказал Лаки и пытливо на меня глянул. «До этого мы сидели с Гизеллой и Мадленой в Монако». Маркиз утвердительно кивнул. Я поинтересовался, не видел ли кто, как они ко мне входили. Лаки по обыкновению был настроен оптимистично. «Узнать нас никто не мог», — заверил он меня. «На этот случай зонтик — незаменимая вещь». Я задумался. «А куда вы дели зонтики?» — спросил я. Потом встал из-за стола и запер в ящик свои записки. «Внизу. Мы их поставили за дверью в подвал. Это ваши зонтики?» «Нет, мы их нашли». «Где?» «Тоже в Монако». «Значит, 2 часа назад вы их взяли с собой на прогулку». «Так, но ведь дождь шел». Лаки с огорчением заметил, что его ответы меня не вдохновляют. Он с надеждой извлек из своего плаща бутылку коньяка «Наполеон». И маркиз, в свою очередь, тоже наколдовал бутылочку. «Недурно», — кивнул я. «Это уже по-человечески». После чего каждый из них выложил на стол по 1000-франковой бумажке. «Мы народ щедрый», — сказал Лаки. Я отрицательно замотал головой и выразил сожаление. «Дорогой Лаки, я принципиально не намерен садиться за дачу ложных показаний». «Усек», — сказал Лаки. Оба подкинули еще по 1000. Я оставался неумолим. «И с зонтиками у вас какая-то мура получилась», — констатировал я. «Полиция ищет нас не из-за зонтиков», — вставил Лаки, хотя ему явно было не по себе. «Но из-за зонтиков она могла напасть на ваш след», — выразил я свои сомнения. «Вас понял», — сказал Лаки. «Оба пожертвовали еще по 1000. Я даже удивился. Вы не как миллионерами стали? Ну, бывают же у людей доходы», — уклончиво ответил Лаки. «Когда нам выплатят остаток, мы сразу сделаем ноги куда-нибудь за границу». «Какой такой остаток?» «Остаток гонорара», — пояснил маркиз. «Какого гонорара?» — спросил я еще более недоверчиво. «За поручение, которое мы выполнили», — уточнил Лаки. «Как только мы будем в Ницце, я передам тебе Гизеллу и Мадлену». «Я тоже передам вам своих девочек», — заверил меня маркиз. «Невшательки очень практичны». Я тщательно осмотрел 1000-франковые бумажки, сложил и сунул в задний карман брюк. Лаки хотел посвятить меня в подробности, но я не дал ему договорить. «Уговор дороже денег. Я не знаю, зачем вам понадобилось алиби, и знать не желаю. Пардон, пардон», — извинился Лаки. «А ну, выкладывайте ваши сигареты», — скомандовал я тогда. Лаки был весь прямо нашпигован сигаретами. Кэмел, Данхил, Блэк энд Уайт, Супер Кинг, Пикадилли. На столе росла гора пачек. «Одна подружка держит киоск», — объяснил он извиняющимся тоном. «А что курит господин маркиз?» «Вообще почти не курю», — смущенно прошептал тот. «У тебя что, и сигарет при себе нет?» Маркиз отрицательно замотал головой. Я снова сел за письменный стол. Пора было действовать. «Теперь будем с вами курить полчаса подряд. Как можно больше. И скорей. Я Кэмел, Лаки, длинный Супер Кинг, а маркиз, господи помилуй, Данхил. Курить так, чтобы можно было прочесть марку, потом гасить и все складывать в одну пепельницу. Под конец каждый прихватит с собой початую пачку». И мы начали дымить, как одержимые. Вскоре мы освоили новый метод. Раскуривать по 4 сигареты сразу, а потом уж они и сами догорали. За окном по новой разбушевалась гроза. Этажом ниже заныли псалмопевцы. «Убей, Господь, наш мерзкий род! Убей, Христос, и наш приплод, ведь мы тебя распяли и Дух Святой попрали». «По-честному, я вообще не курю», — стонал маркиз. Ему было до того плохо, что он даже начал походить на человека. Спустя полчаса в пепельнице высилась гора окурков. Воздух в комнате стал прямо опасным для жизни, потому что мы закрыли окна. Покинув комнату, мы побежали по лестнице и этажом ниже угодили прямо в руки полиции. Впрочем, сегодня полиция явилась не ради нас, а ради святых Ютли. Нажаловались соседи, которые предпочитали сойти в ад без псалмов. Толстый Штубер из полиции нравов тряс дверь. Два его спутника, обычные патрульные полицейские, злобно глядели на нас. Мы все трое были им хорошо известны. «Ну так как же, Штубер?» — полюбопытствовал я. «Ведь вы из полиции нравов. Какое вам дело до святых?» «Приглядывайте лучше за своими святыми», — буркнул Штубер, давая нам дорогу. «Потаскуший адвокат!» — еще крикнул мне вслед один из полицейских. «Может быть, нам уж лучше тогда сразу топать в полицейское управление?» — стонал Лаки. Встреча с полицией совершенно его деморализовала. Маркиз, по-моему, вообще начал со страху читать молитвы. Я уже чувствовал, что ввязался в очень сомнительное дело. «Ерунда!» — пытался я их приободрить. «Ничего удачнее, чем встреча с полицией, просто быть не могло. А зонты? Я их перепрячу». Свежий воздух привел нас в чувство. Дождь прекратился. На улицах царило оживление. А на Нидердорфштрассе мы прямиком последовали в Монако. Гизела еще была там. Мадлен ушла. Теперь я, по крайней мере, знаю, как ее зовут. Но зато там были еще Каринна и Полетта, две новенькие на службе у Лаки, только-только импортированные из Женевы, и все три в роскошном виде, сообразно с ценой, и при каждой уже несколько кавалеров. «Да чего же маркиз зеленый?» — замахала нам Гизела. «Что вы с ним сделали?» «Два часа резались в карты», — объяснил я. «И маркизу пришлось курить с нами на равных в наказание за то, что он хочет увести тебя у Лаки». «А я и не сообразила», — сказала Полетта. «Дела надо обделывать без шума». «А результат?» «Теперь...» «Я твой адвокат», — сказал я. Полетта очень удивилась, а я повернулся к Альфонсу. У бармена была заячья губа, и он перемывал рюмки за стойкой. Я потребовал виски. Альфонс выставил нам 3 смеси и 69. Я залпом выпил свою, — сказал бармену. «Господа заплатят», — и покинул заведение. Не успев отойти от Монако шагов на 10, я услышал, как позади остановилась машина. И мог издали наблюдать, как комендант с 3 детективами из комиссии по расследованию убийств вошел в бар. Я юркнул за угол и свернул в первую попавшуюся забегаловку. Мне и дальше повезло. Должно же хоть когда-нибудь...